Не могли бы вы сделать нам классную рекламу? Как я уже сказал, чтобы запустить процесс творчества, аккаунт-планерам и их партнерам-аккаунт-менеджерам нужно начинать дискуссию с креаторами, имея в запасе хотя бы несколько собственных идей. Должен признать, что порой, имея доступ ко всем необходимым данным, обладая всеми возможностями, временем и деньгами для проведения любых исследований, я в итоге в растерянности стоял перед креативной командой и говорил, что понятия не имею, где искать ответ. Иногда это была моя собственная вина. Ответ существовал, но я смотрел не в ту сторону или думал не в ту сторону. Но бывали ситуации, когда и за 10 лет я ничего бы не придумал, потому что в итоге единственным отличием продукта от конкурентов оказывалась его реклама. В ходе предварительной подготовки рекламной кампании свежих кур калифорнийской фирмы Foster Farms мы рассматривали ее продукт, свежих кур, выращенных в Калифорнии, со всех возможных точек зрения. Мы разговаривали с теми, кто покупал этих кур, кто их ел, кто выбирал продукцию для магазинов. Мы общались с поставщиками и даже с теми, кто выращивал этих кур, кормил и разделывал их. И мы выяснили только одно. Покупатели свежих кур считают, что самое важное в свежих курах – это, внимание, свежесть. Со свежестью у них ассоциируются фразы вроде «кормить зерном» и «натуральный». И они уверены, что свежие куры лучше замороженных. У Foster Farms было два основных конкурирующих продукта. Еще один калифорнийский бренд под названием Zeki Farms и компании, которые привозили кур из других штатов и продавали их в калифорнийских магазинах под торговыми марками самих магазинов. Поскольку в большинстве магазинов обычно продавали только один бренд местных калифорнийских кур, куры Foster Farms и Zeki Farms редко конкурировали между собой. Их борьба происходила на уровне поставок. А в тех магазинах, где кроме кур Foster Farms продавались и куры под маркой магазина, Foster Farms конкурировала с ними напрямую. Итак, перед рекламой стояли две задачи. Во-первых, помочь Foster Farms выиграть битву с Zeki Farms на уровне оптовых поставок. Между этими двумя брендами было много общего. Оба они были калифорнийскими, и там кур кормили примерно одинаково. Обе компании поставляли кур в магазины в течение 24 часов после забоя. И раньше в рекламе обе утверждали, что их куры свежие и натуральные. Основные оптовые покупатели продуктов питания не видели особой разницы между ними, а потребитель выбирал не между брендами, а между магазинами. Реклама должна была помочь Foster Farms завоевать больше магазинов. Вторая задача рекламы состояла в том, чтобы убедить потребителей покупать более дорогих кур Foster Farms, а не дешевых кур из других штатов. Это было сложно, потому что люди не видели между ними практически никакой разницы. Свежие куры есть свежие куры. Мы поняли, что при отсутствии очевидного отличия продукта нам придется создать разницу в восприятии. Мы решили обыграть фразу Джорджа Оруэлла, что все куры свежие, но некоторые из них свежее других. Единственное, что мы могли сделать, это говорить в рекламе об этой самой свежести интереснее и оригинальнее конкурентов. Как я уже говорил, не могли бы вы сделать нам классную рекламу. У копирайтера Боба Керстеттера и арт-директора Тома Роудсона родилась идея говорить не о том, что представляют собой куры Foster Farms, а чем они не являются. Они не заморожены. У Foster Farms действительно свежие куры, не то что у производителей из других штатов. Те пользуются брешью в законах и называют свежими кур, которые перед поступлением в магазин проделали долгий путь, например, от Арканзаса до Калифорнии, скажем так, в очень холодном виде. Боб и Том представили, что куры Foster Farms в своем роде элита среди кур, что-то вроде морских пехотинцев в армии. Избранные, достойные, отборные куры Foster Farms. Креативный директор Джефф Гудбай и креативная команда разработали характеры двух цыплят и почему-то назвали их Бобом и Томом. Эти цыплята-ребята ехали в Калифорнию из другого штата, чтобы стать курами Foster Farms. Как и наши с вами друзья, цыплята Боб и Том не были особенно утонченными парнями, да и рацион их был далек от совершенства. Но зато Боб и Том были полны энтузиазма. Они были готовы на все, лишь бы стать лучшими из лучших — курами Foster Farms. Первый телевизионный ролик начинается с того, что машина проезжает мимо плаката «Добро пожаловать в Калифорнию». В машине, старые развалюхи, едут два неряшливых цыпленка. «Foster Farms, мы уже едем!» — кричат они. Едва они успели закрыть клюв, как звучит полицейская сирена, и в зеркале заднего вида цыплята видят полицейскую машину. «Спокуха», — говорит Том, который за рулем. Маячок полицейской машины освещает номера штата Арканзас. К машине Боба и Тома медленно подходит полицейский и заглядывает в нее. Думаю, ее салон можно справедливо назвать курятником. «Добрый день, офицер», — говорит цыпленок Том. «Документы, пожалуйста», — отвечает офицер. «Мы просто возвращаемся домой, в Foster Farms», — говорит Том, пока коп освещает фонариком салон машины. Остатки пиццы, пончики, пустые бутылки из-под лимонада, обертки от бургеров и так далее. Боб, пряча пакетик с картофельными чипсами, добавляет. «Не думайте, мы не из другого штата». Фонарик копа высвечивает крылышко Тома. «Foster Farms никогда не замораживает кур», — сурово говорит он. «А мне кажется, вы отморозок». «Нет-нет», — протестует Том, и Боб снова добавляет. «Это он обжегся щипцами для завивки». «Не могли бы вы выйти из машины?» — предлагает офицер, и тут Том жмет на газ. Из-под колес взметается облако пыли, а потом мы видим тарелку с аппетитной курицей, и голос за кадром говорит. «Foster Farms. Всегда натуральные. Всегда свежие». Мы снова видим удирающих цыплят, их развалюху преследует полицейская машина. «А, бежим! А, вопит Том!» И ролик заканчивается. В другом ролике самозванцы Foster пытаются выманить из кабины водителя грузовика Foster Farms, соблазняя его пончиком. А потом врут пожилой даме на парковке, что они из Foster Farms. Но водитель и дама не такие глупые, и цыплята ищут, кого бы еще обдурить. И если вам интересно, эта компания оказалась невероятно успешной. Поставки и объем продаж увеличились. Но не пренебрегли ли в данном случае аккаунт-планер и аккаунт-менеджер своими прямыми обязанностями? Не думаю. Они всего лишь люди, и у них нет на все готового ответа. А есть ли в мире хоть одна креативная команда, которая ни разу не провалила хорошую идею? Если такая команда существует, я бы с радостью пригласил ее на работу в наше агентство. Кроме этого, во многих категориях продукты разных компаний настолько похожи, что единственным различием между ними становится реклама. И это различие не просто связано со стилистикой рекламы, оно становится стратегическим. А это, в свою очередь, означает, что выход, вероятнее всего, найдет креатор, а не аккаунт-планер или аккаунт-менеджер. Я согласен, что в идеале было бы замечательно, если бы каждый бриф указывал креаторам ясное и увлекательное направление. Недавно я оглянулся вокруг и понял, что идеала не существует. Если после долгого анализа, размышлений и междисциплинарных дискуссий ответ так и не найден, не лучше ли честно признать, что вы не знаете, что делать, и не пытаться искать отличия там, где их нет?